кстати, именно лаборатория генетики, занималась самыми сумасшедшими экспериментами и служила постоянным источником некоторых трений между фермой и перерабатывающим комбинатом. Работники комбината, скромные и свирепые стражи мировой гастрономии, приходили в неистовство, обнаруживая в очередной партии коров чудовищную скотину по виду и, главное, по вкусу, больше всего напоминающую тихоокеанского краба. На ферму немедленно прибывал представитель комбината. Он сразу же шел в лабораторию генетики и требовал автора этой неаппетитной шутки. В качестве авторов неизменно откликались все 180 сотрудников лаборатории генетики, не считая школьников-практикантов. Представитель комбината сдержанно напоминал, что ферма и комбинат предназначены для бесперебойного снабжения линии доставки говядиной во всех видах, а не лягушечьими лапками и неконсервированными медузами. 180 прогрессивно настроенных генетиков в один голос возражали против такого узкого подхода к проблеме снабжения. Им, генетикам, кажется странным, что такой опытный и знающий работник, как Имерек, придерживается столь консервативных взглядов и не придает никакого значения рекламе, которая, как известно, для того и существует, чтобы изменять и совершенствовать вкусы населения. Представитель комбината напоминал, что ни один новый пищевой продукт не может быть запущен в распределительную сеть без апробации Академии здравоохранения. Выкрики из толпы генетиков, консерваторы от пищеварения, общество друзей аппендикса. Представитель комбината разводил руками и всем своим видом показывал, что ничем не может помочь. Выкрики переходили в глухое ворчание и вскоре замолкали. Авторитет Академии здравоохранения был громаден. Затем представители комбината вели по лабораториям, чтобы показать кое-что новенькое. Представитель комбината бледнел, отшатывался и требовал клятвы, что все это совершенно несъедобно. В ответ ему давали на дегустацию мясо, которое не требовало специй. Мясо, которое не нужно было солить, мясо, которое таяло во рту, как мороженое, спецмясо для космонавтов и ядерных техников, спецмясо для будущих матерей и даже мясо, которое можно было есть сырым. Представитель комбината дегустировал, восхищенно кричал: «Вот это хорошо, вот это славно!» и требовал клятвы, что все это выйдет из области эксперимента уже в следующем году. Совершенно успокоившись, он прощался и уезжал, а через месяц все начиналось сначала. Собранная за день информация окрылила Поля и внушила ему уверенность в том, что здесь есть чем заняться. «Для начала я пойду в кибернетисты, буду пасти коров», — рассуждал Поль, сидя на открытой веранде кафе и рассеянно глядя на стакан газированной простокваши. Половину кибердворников выгоню в поле, пусть ловят мух. По вечерам буду заниматься с генетиками. Хорошо, если бы Ирина оказалась генетиком. Меня бы, конечно, прикрепили к ней. Каждое утро я посылал бы ей кибера с букетом цветов, и каждый вечер... Поль отпил простокваши и посмотрел вниз на черное поле за рекой. Там уже слабо зеленела молодая травка, хитроумно. — подумал Поль. — Завтра киберы повернут стадо и погонят обратно. Вот они, челночные пастбища. Однако рутина, не вижу новых принципов. Мы с Ириной выведем коров, которые будут жрать землю, как дождевые черви. Вот будет весело. Вот только Академия здравоохранения...